Глава 10. Руслан, откинувшись на спинку кресла, бессмысленно смотрел на монитор ноутбука, обдумывая полученное письмо. В голове мужчины никак не укладывался тот факт, что Черный Волк вновь прислал приглашение посетить его виллу. По рассылке было понятно, что такое послание получил каждый из 6 альф. Единственным поводом для такой масштабной встречи могло быть только окончание больших игр, которые едва начались. И еще никогда так быстро не подходили к своему логическому финалу. В среднем они длились около месяца. А если участники оказывались ловкими и целеустремленными, то и дольше. Именно поэтому сегодняшнее приглашение стало полной неожиданностью для Руслана, который считал, что игры продлятся еще как минимум пару недель, а то и дольше. Точно известно, что выбыло 2 игрока. И если допустить, что предположение Глеба верно, и в гостинице непонятным образом погиб 3-й, то все равно остаются 2 участников. А это значит, что большие игры в самом разгаре. Почему же Мигель так твердо уверен в обратном? Ведь не зря же он разослал приглашение. Ему явно известно намного больше, чем всем остальным. Размышлял Руслан, пытаясь выстроить логическую цепочку событий. Он интуитивно чувствовал, с этими играми что-то не так, но никак не мог понять, что именно его смущает. Щелкнув кнопкой мыши, он открыл папку с досье на Катю и стал рассматривать ее фотографии. Со снимков ему улыбалась темноволосая девушка с красивыми глазами цвета шоколада и темными длинными локонами. Она была миловидной, но именно про таких говорят без особых примет, и увидев ее в толпе девушек, Руслан вряд ли бы обратил на нее внимание. Но сейчас, тщательно рассматривая ее фотографии, он осознал, что-то есть в ней что-то необычное, неуловимое, невольно притягивающее взгляд волка. У него сложилось впечатление, что он ее когда-то уже видел, но вспомнить никак не мог. Да и разумом понимал, что это невозможно. Руслан долго рассматривал снимки, а потом, закрыв окно, вновь перечитал письмо Мигеля. «Доброго времени суток, мой друг. Пришло время подвести итоги. Общая встреча назначена на субботу в 8. Буду рад вновь увидеть тебя». «Черт, что же задумал старый волчара?» Прошипел Руслан, и в этот момент раздался стук. «Войдите». На пороге стоял Кирилл, от которого за версту несло женским парфюмом. А небрежный вид не оставлял сомнений, что он совсем недавно расстался с девушкой, с которой решил провести вечер, а затем и ночь. «Что случилось?» Без предисловий спросил он, плюхаясь в кресло. «Знаешь, от какой цыпочки ты меня оторвал? Просто не представляешь. Длинноногая блондинка с такими сиськами, что голова кругом. Эх, испортил такое свидание другу. Совесть у тебя есть?» Мужчина состряпал на лице несчастную гримасу и показательно всхлипнул. Но Руслан резко оборвал его, отчитав. «Прекрати придуриваться. Мне нужна твоя помощь, иначе я бы не позвонил». В одно мгновение Кирилл сбросил свою шутливую маску баламута и стал серьезным. В его глазах зажегся огонек ответственности и интереса. «Что случилось? Чем я могу помочь?» «В играх происходит что-то странное, и мне это не нравится. Моя интуиция просто вопит о том, что нужно быть готовым к любому повороту событий». Глеб звонил днем. Он и девушка выезжают в Москву. Именно оттуда они отправятся в дом Мигеля. «Думаю, ты и сам понимаешь, что ему нужно помочь». «Да не вопрос», – мгновенно согласился Кирилл. «Встретим, подстрахуем и благополучно проводим до аэропорта». «Если честно, не ожидал, что он так долго продержится. Я сделал ставки, что через сутки уникальная самочка будет в руках другого волка. Глеб меня удивил, и, признаюсь честно, в его победе я сомневался, но сейчас у него есть реальный шанс выиграть. До желанной победы всего шаг. Сколько игроков осталось?» «Непонятно, в том-то и дело». Руслан взлохматил ладонью волосы. «И это меня раздражает. Сегодня Глеб рассказал мне о своих планах, а также поделился соображениями о том, что еще один участник мог выбыть из игры самостоятельно. В номере напротив погиб мужчина при невыясненных обстоятельствах. Поговаривает, что постояльцев было 2. Когда один погиб, второй сбежал. Но в коридоре гостиницы Глеб явно услышал запах нескольких волков». Так, может, оба одновременно нашли Глеба, и в борьбе один убил другого, а теперь где-то затаился? Кир перебил Руслана, выдвинув предположение. Вот именно так он и подумал, и поэтому решил добраться до Москвы, надеясь, что в многомиллионной столице укрыться будет легче. Я его решение полностью одобрил. Но теперь... В общем, читай. Альфа-Серх развернул ноутбук к другу, и тот, быстро пробежавшись взглядом по строчкам, присвистнул. А как так? Игроков минимум осталось двое. И это при том раскладе, что в отеле действительно погиб волк. О каком финале может идти речь? Вот и я о том. Мигелю явно известно больше, чем нам. Поэтому встречать Глеба отправишься ты и несколько наших людей. Машину оставь на ближайшей от границы заправочной станции, чтобы у девушки раньше времени не появились ненужные вопросы. Глебу пока удается держать ее в неведении. Может, это и к лучшему. Сами приглядывайте за ними, но аккуратно. И, пожалуйста, держитесь в стороне, чтобы вас не заметили. Иначе за вмешательство в игру сам знаешь. Руслан открыл ящик стола и достал ключи. Машина в гараже. Думаю, если выехать сейчас, вы как раз приедете на место встречи раньше и успеете осмотреться. Может, Мигель решил помочь кому-то из игроков? Предположил Кирилл, пряча связку в карман. А потом сам же отмахнулся от своей мысли. Хотя вряд ли. Он давно зарекомендовал себя, как неподкупный судья. У него кристально чистая репутация. На секунду он замолчал, а потом задумчиво произнес. Хотя, если в этой игре у него есть свои личные интересы, то ожидать можно чего угодно. Надо выяснить слабые места Мигеля. И, возможно, тогда станет понятно, играет ли он по своим правилам, или все происходящее лишь цепочка невероятных случайных событий. «Поезжай», – махнул рукой Руслан. «Попытаюсь с этим разобраться, а ты будь на связи и держи меня в курсе дела». «Конечно». Кир поднялся и направился к машине. А Руслан задумался о его словах. Честность Мигеля не вызывала у него сомнений. Но вот слова о личном интересе заставляли задуматься. Неужели кто-то нашел слабое место у этого волчары? Вряд ли. А если даже так, чем его можно зацепить? Пары нет, детей нет. Даже любимой женщины нет. Одни временные любовницы вокруг. Хотя стоп. Ведь у Мигеля была возлюбленная. И именно из-за этого он покинул стаю. Но она умерла очень давно. Интересно, а были ли у нее родные, семья? Мысли крутились в голове Руслана одна за другой. Но целостной картинки не получалось, и это его раздражало. Открыв вновь папку с фотографиями, мужчина стал рассматривать снимки, будто надеясь в них найти ответ на свои вопросы. Волку казалось, что он упускает из виду что-то важное, но что? Тихий стук прервал его размышления, и Руслан недовольно рявкнул. «Войдите!» Но его раздражение мгновенно исчезло. Едва он увидел на пороге Аниту с подносом в руках. Руслан с теплом относился к этой женщине, которая практически стала членом его семьи после смерти родителей, и прекрасно знал, что она никогда не будет его тревожить из-за пустяка. «Простите, если помешала», — улыбнувшись, извинилась Анита, ласково смотря на него. «Ты пропустил обед и, думаю, уже проголодался. Надо обязательно поесть». «У меня много дел», – устало выдохнул Руслан. «Перекушу позднее». «Подождут твои бумаги. От небольшого перерыва ничего с ними не сделается». Женщина поставила на стол поднос, на котором стояла чашка горячего кофе и тарелка с бутербродами. И, присев в кресло, настойчиво произнесла. «Приятного аппетита». «Спасибо», – поблагодарил Руслан ее за проявленную заботу. Уловив аромат ветчины с сыром, мужчина понял, как проголодался, и, схватив бутерброд, откусил кусочек. «Вкусно, Анита, если бы не ты. Переезжай в мой дом, прошу». «Нет», – произнесла женщина тоном, не терпящим возражений. «Мы это обсуждали много раз. Придет время, и ты обязательно встретишь женщину, с которой захочешь разделить свою жизнь. Именно она и станет хозяйкой в твоем доме». «Анита». Руслан возмущенно посмотрел на нее. «Я не собираюсь жениться. В ближайшее время так точно». «А зря», припечатала его женщина. «Тебе необходима супруга. Не хочешь иметь дело с волчицами, начни встречаться с человеческой девушкой». «Вот, допустим, та же Лилия. Замечательная девушка, кстати, из хорошей семьи». Руслан подавился и закашлял. А когда отдышался, хрипло уточнил. «А ты откуда это знаешь?» «Успела расспросить девочку, пока кормила завтраком. Неужели ты мог подумать, что я отпущу ее голодной? Так вот, ее отец занимает какую-то должность в мэрии. А мама – сотрудник научного института, Сразу понятно, интеллигентная, порядочная семья. Руслан прикрыл глаза, едва не засмеялся. Анита, прожив долгую жизнь, не обозлилась и всегда искала в окружающих только хорошее. А еще была очень доверчива. Мужчина даже не сомневался, что половина, а то и все сказано, Лилии ложь. Он явно не был в ее жизни первым любовником. Уж слишком быстро она согласилась разделить с ним постель. Поэтому о какой порядочности и честности идти могла речь? Девушка надеялась поймать на крючок богатенького ухажера, но, увы, не получилось. «Анита, поверь мне, Лилия совсем не та, за кого себя выдает. И давай закроем эту тему. Была и была». «Ты всегда переводишь разговор, как только речь заходит о браке. Ты просто пойми, нет ничего страшнее, чем остаться на старости лет в одиночестве. Истинную пару можно не встретить никогда. А так рядом с тобой будет родная душа. Не нравится Лилия? Присмотрись к девушкам стаи или к дочерям своих партнеров. Уверена, ты сможешь найти ту, которая отогреет твое холодное сердце». Речь женщины перебил порыв ветра, который стукнул створкой окна, взметнув легкую штору. Руслан подскочил, но Анита остановила его. «Ешь спокойно, я сама». «Наверное, опять будет дождь», прокомментировала она, плотно закрывая окно. «Что-то в этом году погода шалит. Каждый день сырость, и, если честно, это уже так надоело». Случайно взгляд Аниты остановился на мониторе ноутбука, и, увидев на нем фотографию хорошенькой темноволосой девушки, она подошла поближе и остановилась позади Руслана. Рассматривая фотографию Катерины, она задумчиво спросила: «Какая красавица! Даже по фотографии видно природную грацию. Наверное, ее предки были из аристократов. Кто она? Не нравится Лилия? Вот чем не жена». «Анита, эта девушка – ценный приз в больших играх. Именно ей предстоит стать супругой победителя. Поэтому хватит мне сватать всех подряд». «Приз?» – задумчиво протянула Анита. «Странно». «Чего странного?» – удивился Руслан, допивая кофе. «Девушка как девушка, ничего особенного. Правда, у меня ощущение, что я уже ее когда-то видел, но не могу вспомнить где». «У меня такое же чувство», – призналась Анита. «Возможно, она просто на кого-то сильно похожа. Может, вспомню». Увидев, что мужчина доел, она собрала посуду и, сославшись на дела, поспешила на кухню. А Руслан, закрыв папку с фотографиями Кати, приступил к изучению нового договора с партнерами и постарался хоть на время выкинуть из головы все мысли об игре. «Спасибо за помощь», – поблагодарил Глеб водителя автомобиля, который довез их до условного с Русланом места. Он достал из кармана несколько зеленых купюр. Рад был знакомству. «Счастливо оставаться!» Седовласый мужчина махнул рукой и нажал на газ. Машина плавно тронулась с места, а вскоре совсем скрылась из виду. Глеб огляделся. В это предрассветное время автозаправка была пуста. Впрочем, как и трасса. Вокруг стояла тишина. И лишь легкий ветерок шумел придорожной травой, нарушая сонную идиллию. «Неужели Руслан не прислал за нами автомобиль? Да не может такого быть. Ведь мы с ним все обговорили. Надо бы узнать у оператора, может, ему что-то известно», – размышлял Глеб, обдумывая, как поступить. Сегодня, пока Катерина собирала их вещи, он связался со своим Альфой и попросил помощи, а заодно рассказал о своих планах и подозрениях. Руслан пообещал все сделать, и поэтому он выехал из отеля, будучи уверенным, что проблема с транспортом решена. Но сейчас, не увидев обещанной машины, растерялся. Бросив взгляд на Катю, которая ежилась от утренней прохлады, попросил: «Подожди, пожалуйста, тут. Я пока выясню, где наша машина». Девушка кивнула и уселась на металлический заборчик вокруг клумбы. А Глеб быстрым шагом направился к небольшому зданию, где располагался оператор автозаправочной станции. «Доброе утро!» Он улыбнулся полусонной девушке-оператору, которая в компании охранника пила кофе. «Простите за беспокойство, но для меня здесь должны были оставить машину». «Как вас зовут?» – уточнил охранник, сверля его подозрительным взглядом. «Глеб Самойлов». Мужчина кивнул и достал из внутреннего кармана ключи. «Машина припаркована за зданием. Просто она довольно приметная, и человек, который ее пригнал, попросил до вашего приезда убрать от любопытных глаз подальше». «Спасибо», – поблагодарил его Глеб и уточнил: «Я что-то должен?» Охранник усмехнулся и отрицательно покачал головой. «За все уплачено, шеф». «Отлично». Глеб вышел и бросил взгляд на Катю, которая, прислонившись к металлическому столбу от дорожного знака, сидела, закрыв глаза. Он обошел здание и сразу увидел новенький автомобиль. Усевшись, Глеб покрутил руль, оценил удобство кресел, щелкнул кнопкой магнитолы и завел мотор. «Спасибо, Руслан, за кайфовый транспорт!» Мысленно поблагодарил он своего Альфу и мягко тронулся. Катерина очень устала, и все, о чем мечтала сейчас, это принять душ и выспаться. Они выехали несколько часов назад, надеясь уже к вечеру быть в Москве. Но ремонтные работы на дорожном полотне нарушили им все планы. Простояв несколько часов в пробке, в самую жару, автомобиль превратился в раскаленное орудие для пыток. Кондиционера, увы, в нем не было, и даже полностью открытые окна не спасали от зноя. Одежда противно прилипла к телу, а теплая вода в бутылке вызывала лишь чувство раздражения. Прохлада опустилась лишь поздней ночью, и едва Кате удалось уснуть, Глеб растолкал ее, сообщив, что они приехали. Облокотившись на дорожный знак, она прикрыла глаза, и именно поэтому пропустила тот момент, когда из-за угла появился автомобиль. Услышав шуршание шин, Катя встрепенулась и, увидев за рулем Глеба, удивленно приподняла брови. Эффектно притормозив перед ней, мужчина выскочил из машины и, подхватив их сумки, бодро произнес: «Садись, скоро будем на месте. Я займусь делами, а ты сможешь отдохнуть и выспаться». Катя послушно плюхнулась на переднее пассажирское, и когда Глеб сел за руль, поинтересовалась: «А чья это машина?» «Друга». Почти не солгав, мгновенно ответил он: «Я попросил оставить ее для нас. Твой друг, видимо, невероятный богач, раз позволил себе оставить дорогущую тачку на заправочной станции». «Хм, а как же он добрался обратно?» Глеб занервничал и постарался перевести разговор в другое русло. «Смотри, какое здесь удобное кресло». Он нажал кнопку на панели, и спинка кресла мягко опустилась в полулежачее состояние. «Подремли, а то дорога была очень утомительной. Ты наверняка устала. Поспи, милая». Катя кивнула и, закрыв глаза, прислушалась к своим ощущениям. Ей было достаточно комфортно, а плавное скольжение автомобиля успокаивало. Она задумалась о Глебе. Этот мужчина, внезапно появившийся в ее жизни, был полон загадок, и чем больше времени она с ним проводила, тем больше понимала, он многое не договаривает и очень часто уходит от ответов на ее вопросы, которых с каждым днем становилось все больше. Катя не могла не заметить, с какой легкостью он расстается с деньгами, а эта черта была присуща только тем, кто по-настоящему не знал им цену. Бесконечные траты Глеба, его пренебрежительное отношение к деньгам невольно наталкивали ее на мысль, что он ведет не совсем правильную жизнь. И его слова о работе всего лишь ложь, а на самом деле он совсем не тот человек, за которого себя выдает. «Что же, Катюша, похоже, ты умудрилась увлечься плохим парнем, который к тому же скрывает от тебя часть своей жизни. Но готова ли ты услышать правду, которая, возможно, разобьет твое сердце? А если он женат?» От этой мысли внутри у нее все похолодело, и она, не открывая глаза, тихо позвала его: «Глеб!» «Что?» Мужчина бросил на нее взгляд и вновь стал следить за дорогой. В это раннее время трасса была почти пуста, но то и дело мимо проскальзывал то один автомобиль, то другой. «Скажи, а ты женат?» От этого неожиданного вопроса Глеб так растерялся, что автоматически стал сбрасывать скорость. Катя села и внимательно посмотрела на него. «Прошу, только скажи правду», – попросила она. «Мне очень важно это знать». Глеб выдохнул и уточнил: «Получается, раньше тебя этот вопрос не интересовал, а теперь что-то изменилось?» «Я чувствую, что ты мне многое не договариваешь, и это вызывает во мне опасения. С каждым днем я привязываюсь к тебе все сильнее и боюсь вновь обжечься». На его лице появилась довольная улыбка. Привязанность к Кате для него много значила, ведь он искренне надеялся, что она сможет его полюбить и принять всю правду. «Знаешь, даже если я о чем-то умалчиваю, то лишь для того, чтобы ты не забивала свою хорошенькую голову лишней информацией, не более. Еще я не рассказываю тебе о делах, связанных с работой, потому что ограничен контрактом. Поэтому ты сама себе навыдумывала что-то и поверила в это. И да, я не женат и никогда не был, но думаю, возможно, скоро это изменится». Глеб бросил на Катю теплый взгляд, наполненный нежностью, и попросил: «Отдохни». Девушка, довольная его ответом, поудобнее устроилась в кресле и вскоре под тихую мелодию, льющуюся из автомагнитолы, уснула. Глеб плавно вел машину и мысленно просчитывал все возможные варианты. Руслан обещал помочь, и он не сомневался, что так и будет. Он вновь бросил взгляд на спящую Катю и задумался о том, что, возможно, надо рассказать ей все об играх. Но что-то его останавливало. В глубине души Глеб чувствовал, она еще не готова принять правду, которая полностью изменит ее мир. Внезапно мужчина заметил, что по трассе за ними мчится спортивный автомобиль на очень высокой скорости. Сердце Глеба забилось сильнее, и он интуитивно почувствовал, что это по их душу. Он увеличил скорость, но и преследователь не отставал. В какой-то момент машины поравнялись, но из-за тонировки стекол волку не удалось разглядеть водителя. Автомобиль плавно обогнал и умчался вдаль, а вскоре скрылся из виду. Глеб облегченно выдохнул и расслабился, подумав о том, что невольно превращается в паникера. Но через какое-то время, когда увидел уже знакомый автомобиль, перегородивший узкую трассу, он понял, что интуиция его не подвела, и их действительно встречают. «Вот сука!» – выбрал место урод. «Но сейчас я вырву ему хвост!» Разозлился Глеб, потому что деваться действительно было некуда. С одной стороны кювет, с другой – дорожное ограждение. Ему невольно пришлось снизить скорость, так как таранить автомобиль соперника он не рискнул, опасаясь за жизнь Кати.